Милли улыбнулась. «Вы правы, это не всегда легко, но это осуществимо. Нужно научиться принимать себя, ценить себя, независимо от того, что другие говорят о тебе. Нужно научиться тому, что у каждого есть свое место на земле. Каждый из нас уникален. Вы знаете, например, что никогда еще не было именно такого, как вы, и больше никогда не будет точно такого же. Помните это. Задумайтесь над этим. Уже заодно это любого, каждого живущего, богатого или бедного, черного или белого мужчину или женщину стоит уважать. В иудаизме есть прекрасная древняя поговорка: «Тот, кто спасает одну душу, спасает весь мир». Это значит, что каждый бесценен, каким бы ни был цвет его кожи, каким бы ни была его религия, у каждого есть право жить. «Это все хорошо звучит в теории, но немного иначе выглядит на практике», — сказал молодой человек. «Конечно, так можно сказать обо всем, однако это не значит, что это невозможно. Если уж я смогла это сделать, я уверена, что каждый сможет. Надо только найти ту черту, которую вы можете уважать в себе и в других». «О чем вы?» «Понимаете, наш мозг – это поразительная машина, и даже сегодня с прогрессом современной медицины мы знаем только малую часть его возможностей. Одна из невероятных способностей мозга – это находить ответ на любой поставленный вопрос. Это, например, если вы зададите себе вопрос, что вы уважаете и любите в себе, ваш мозг выдаст ответы. На самом деле китаец задал мне именно этот вопрос. Вначале я ответила, что ничего не уважаю, и мне ничто не нравится в себе. И тогда он сказал: «Я знаю, но если бы все-таки было что-то, что бы это могло быть?» Я еще немного об этом подумала, и на ум пришли несколько вещей. Я знала, что у меня светлый ум, в школе я всегда была лучшей в классе. Я уважала то, что я выжила в одиночку, и несмотря на отчаянное положение, я никогда не грабила и не обманывала. Постепенно я начала лучше относиться к себе. Молодой человек набросал какие-то заметки в своем блокноте, затем поднял взгляд на доктора Хопкинс. «Так что спрашивает себя, что я уважаю и люблю в себе? Это способ развить и построить уважение к себе? Во всяком случае, мне это явно помогло, а раз оно помогло мне, оно может помочь каждому. Потому что когда вы спросите, что я уважаю в себе, ваш мозг выдаст ответы. А что если ничего нет? Всегда есть что-то, очень часто приходят на ум сразу несколько вещей. Например, может быть, вы уважаете то, что вы честны, что у вас есть работа, или что вы регулярно делаете физические упражнения. Неважно, что это, если вы можете найти хоть что-нибудь, что уважаете в себе. Еще полезно задать себе этот вопрос о других людях, особенно о тех, которые вам не нравятся. «Почему же?» – спросил молодой человек. «Да потому что ваш ум сосредоточится на том, что вы в них уважаете, а не на том, что в них вам не нравится. А когда это произойдет, вы научитесь обращаться с ними с любовью». «Говоря с любовью, что вы имеете в виду?» «Поступать по отношению к ним с добротой и вниманием. Часто замечаешь, что многие люди обращаются с другими как с ничтожествами. Но на самом деле все мы произошли от одного Создателя. Мы все созданы по подобию Бога. Одна из худших ошибок, которую можно делать в жизни, это недооценивать силу одного отдельного человека. Каждый способен изменить мир, и он по-своему действительно немного изменяет его. Когда мы уважаем настоящую ценность человека, мы начинаем по-другому с ним обращаться. Я помню, когда я спала прямо на улицах, однажды ночью я проснулась в парадном и обнаружила, что мое лицо мочится полицейский. Что? Как это он мог сделать? Очевидно, он чувствовал только презрение к таким бездомным людям, как я. Он не чувствовал никакого уважения ко мне, и как к человеку я никогда не забуду, как он стоял надо мной и смеялся. Для него это было прекрасной шуткой. «Видите?» – сказала доктор Хопкинс. «Я убеждена, что большинство проблем в мире возникает из-за того, что мы теряем уважение к себе, к другим людям и к жизни. В результате у нас нет любви. По всему миру можно заметить результаты этого. Арабы, евреи, черные, белые, протестанты и католики. Если бы мы только уважали убеждения друг друга, мы бы могли бы начать любить друг друга. Когда вы поймете свою собственную ценность, вы можете начать понимать ценность других людей и уважать их. И когда вы уважаете кого-то, вы можете начать любить его. Например, только когда я научилась уважать и любить себя, мне стало приятно общаться с другими людьми. Оказалось, что когда я ищу в людях достойные уважения черты, мое отношение к ним меняется, и мне легче относиться к ним с любовью». Молодой человек улыбнулся про себя. Делая заметки, это казалось настолько просто и настолько разумно, что он действительно никогда раньше не думал о роли уважения в создании любви и любовных отношений. «Скажите мне, вот что», — сказал он, — «как вы смогли стать профессором после того, как жили на улице?»